Еще более громкий взрыв хохота послышался за спиной Эдема. Ну, конечно, Джоджо и его сосед ржут над ним. Так их разобрало, что остановиться не могут. Эдем на цыпочках вернулся к двери их комнаты и прислушался. Они опять хохочут. Но, судя по доносившимся до Эдема обрывкам фраз, смеялись они над Верноном Конжерсом, над тем, как Чарльз доводит его и как Конжерс ничего не может с этим поделать. И то ладно, смеются они, значит, не над мальчиком-слугой. По крайней мере, в данный момент. Впрочем, от этого Эдему не сильно полегчало. Он пошел по коридору, мрачно наклонив голову и повторяя про себя все те презрительные и гневные слова, которыми должен был встретить наглые требования этого бугая-баскетболиста. Вообще-то, на чисто рациональном уровне, Эдем давно смирился с возникшими отношениями, сложившимся по типу «слуга-господин». Кроме того, далеко не каждый из этих студентов-спортсменов, которых он курировал, стремился продемонстрировать ему свое превосходство. Некоторые совершенно искренне выражали благодарность, примерно так же, как это делают попавшие в трудное положение дети, когда им удается избавиться от неприятностей. В этих случаях между ними скорее складывались традиционные отношения учитель-ученик, и тогда работать становилось намного легче и приятнее. В любом случае, те $300 в месяц, которые ему платили за шефство над каким-нибудь болваном, были принципиально важны для того, чтобы Эдем мог удержаться в Дьюпонте, как эта сотня или около того, только чаевые, никакого оклада, который он зарабатывал, доставляя пиццу к дверям комнат в студенческих общежитиях. Эту работу ему предоставляла небольшая, пригревшаяся при университете компания под названием Power Pizza. Естественно, эта работа также способствовала установлению отношений слуга-господин между ним и его однокурсниками, но, к счастью, в наши дни в студенческой среде не принято демонстрировать свое превосходство перед теми, кто вынужден зарабатывать себе на жизнь. Стремление к подчеркнутой демократичности в общении с бедными стало одной из отличительных черт в модели поведения преуспевающей части общества. У каждой из этих работ были свои преимущества и недостатки. Эдему приходилось мириться и с тем, и с другим. Денег, полученных на каждой из этих работ по отдельности, ему все равно не хватило бы. Кроме того, перемена рода деятельности скрашивала их монотонность. Самым нудным делом была, конечно, доставка пиццы. Больше всего Эдема угнетало то, что в пиццерии приходилось заступать на полную шестичасовую смену, а поменяться с кем-нибудь представляло целую проблему. Неприятной стороной шефства над спортсменами была необходимость подчинять свое время и настроение этим тупым накачанным эгоистам, которые без стеснения могут позвонить тебе среди ночи, вспомнив, что у них завтра зачет или контрольная. И вообще, участвуя в комедии под названием «Общественная помощь студентам-спортсменам», Эдем словно бы соглашался, что весь этот балаган специальной программы обучения спортсменов имеет полное право на существование. Какое там специальное обучение? Эдем прекрасно понимал, что все это чистой воды фарс. Впрочем, эта работа была все-таки более разнообразной, чем доставка пиццы. Иногда задания оказывались интересными, творческими и даже полезными для него самого. По большей части эту работу можно было делать в удобное для него время, а главное, Эдем старался не признаваться в этом даже себе. Ему льстило, что эти дремучие, тупоголовые качки в какой-то степени зависели от него, каким бы хамским ни было их к нему отношение. Из-за одной двери дальше по коридору доносилась музыка. На всю громкость звучал старый альбом Тупака Шакура. Самая известная, можно сказать, ставшая классической композицией, посвященная матери. Это как раз и есть комната новичка Вернона Конжерса. Эдем однажды подменил своего друга, ставшего одним из кураторов Конжерса, и смог убедиться, что его номер — настоящий храм Тупака Шакура.